Глава 1293. Надвигаются тучи. Невозможно было описать мысли, роящиеся сейчас в голове Манхао. Прежде чем сделать первый шаг, он какое-то время постоял у подножья Восьмой горы. С таким уровнем культивации ничто не могло заставить его колебаться, но ему не давали покоя мысли о важности этого подъема на гору. Про себя он молил небеса, чтобы на вершине горы оказался дедушка Мэн. У него имелись свои подозрения, почему его дед стал лордом горы и моря, хотя по большому счету это было не столь важно. Важным было только одно – его дедушка не погиб. В воспоминаниях из далекого детства еще остались образы обоих дедушек, качающих его на руках. Сквозь улыбки они до хрипоты спорили, кто будет держать его. Не забыл он и про то, как оба деда отправились на поиски способа его спасти. Из того путешествия они так и не вернулись. Из-за этого обе их ветви, некогда занимавшие лидирующее положение в своих кланах, пришли в упадок. Манхао был бесконечно благодарен за их жертву, но чувство вины все равно грызло его, поэтому он был готов защищать бабушку Мэн и ее людей любой ценой, без каких-либо сожалений с его стороны. Он привел клан Фан к славе, но лучшее, что он мог сделать для клана Мэн, обеспечить их безопасность. «Может, это ты, может и нет», – пробормотал он. «Все прояснится, когда доберусь до вершины». В ходе медленного подъема на Восьмую гору его никак не отпускали воспоминания. Ему впервые довелось ступить на одну из девяти великих гор. Она была огромной, настолько, что смертный мог потратить целую жизнь, но так и не забраться на нее. Даже среди практиков мало кто поднимался до самой вершины. Но для Манхао ее размеры не являлись препятствием. Потеряв счет времени, он в конечном итоге добрался до середины склона, где находился монастырь древнего святого. Этот выглядел точно так же, как монастырь на девятой горе. За одним исключением, его территория была запечатана. Изнутри, не снаружи. Манхао ощутил присутствие внутри практиков с очень могучими аурами. Пока он изучал их, они делали то же самое. Спустя какое-то время Манхао сложил ладони и низко поклонился, после чего опять двинулся вверх по склону. Наконец он оказался перед огромной каменной стелой, на которой были вырезаны три слова «Сообщество Небесного Бога». Стела была очень древней, словно превратности времени были ей нипочём. За стелой вверх извивалась узкая тропинка, она вела к вершине горы. Скромная тропинка, ни людей, ни пения птиц. Тишина. Тропинка привела его к горному озеру, в чьих водах стояла статуя черной черепахи. Внешне она действительно выглядела как статуя, но Манхао чувствовал, в ней еще теплилась искра жизни, а также аура мира горы и моря. В этот момент магия заклинания демона внутри него внезапно пробудилась. Манхао показалось, будто нечто взывает к нему. Черная черепаха неожиданно открыла глаза и посмотрела на него. Один человек, одна черепаха. Когда их взгляды встретились, разум Манхао дрогнул, словно он смотрел не на черепаху, а на сам мир горы и моря. Ему потребовалось некоторое время, чтобы привести мысли в порядок. Черная черепаха медленно склонила голову, словно бы демонстрируя ему свою преданность. Она передавала приветствие миру горы и моря единственному своему лорду. За прудом стоял простой, без излишеств вырезанный в скале дворец. Главные ворота были плотно закрыты, стояла тишина. Манхао обошел пруд и остановился перед воротами. Створы беззвучно отворились от простого нажатия. Внутри находилась зала, выполненная в сдержанном стиле. Вдоль стен стояли статуи людей в черных доспехах. В дальнем конце залы высился огромный трон, где в позе лотоса сидел человек. Он тоже был закован в доспехи со шлемом, скрывающим лицо. Через него текла величественная, казалось, безграничная сила, давление которой почувствовал даже Манхао. Подобно безграничному океану, эта сила была спокойной и в то же время невероятно глубокой. Ее извержение легко могло уничтожить небо и расколоть землю. Помимо нее Манхао почувствовал эманации мира горы и моря. Такие эманации могли рушить горы и осушить моря, они могли фокусировать силу горы морей в давление, способное уничтожить все что угодно. Манхао по-прежнему стоял снаружи, не решаясь переступить через порог. Его пронзительный взгляд был направлен на человека в позе лотоса. Доспехи были ему не помехой, шлем скрывал лицо старика, древнего старика. Его эманации и лицо были знакомы Манхао. Вдобавок, верительная бирка в бездонной сумке отчетливо реагировала на близость человека на троне. Все подозрения Манхао подтвердились, его слегка затрясло от волнения, перед ним действительно сидел дедушка Мэн. «Дедушка», — выдохнул он. Даже будучи мысленно готовым к такому исходу, он все равно не смог сдержать радости. Он годами надеялся отыскать обоих дедушек и, наконец, нашел одного из них. После длинной паузы глаза Манхао заблестели, и он глубоко вздохнул. С его дедушкой явно было что-то не так. Его культивация не угасла и бурлила силой, но так только казалось. При внимательном рассмотрении выяснилось, его истинная культивация не двигалась. Судя по всему, какой-то аспект его дедушки почему-то отсутствовал. Не хватало чего-то, способного взбудоражить его культивацию и заставить ее двигаться. Душа этого тела спала. Прошло еще немало времени, прежде чем Манхао закрыл глаза и послал в залу и окрестности Дворца Божественное Сознание. Вскоре оно накрыло всю Восьмую Гору. Шло время. Наконец Манхао открыл глаза. Они горели странным светом. «Его душа пропала», — пробормотал он. Ситуация выглядела до боли знакомой, как вдруг его посетило озарение. «Я пережил нечто подобное во время пустошения иллюзий. Душа дедушки Мэна находится не в теле, а где-то снаружи. Однако она еще существует. Она не рассеялась. У этого может быть только одно объяснение. Душа деда соединилась с Восьмой Горой и морем. Его душа повсюду. Как будто он отправился в мысленное путешествие по небу и земле и забыл, как вернуться». Никто не смог бы соотнести все факты и прийти к такому выводу настолько быстро. Манхао находился на уровне, где он уже мог сражаться с лордами Горы Морей. Его близкое знакомство с силой Горы Морей позволило ему почти сразу обнаружить необходимые намеки. Он задумался о черных шипах, которые обнаружил в теле бабушки Мэна остальных, и о процессе их извлечения. «Использовав линию крови как проклятие, а кровных родственников как заклятие», – прошептал Манхао. «Можно запечатать душу, тем самым гарантировав, что она не найдет пути назад. Душа, действуя на одних инстинктах, будет блуждать по Восьмой Горе и морю, медленно теряя сознание». Появившаяся на лице горькая мина постепенно сменилась ярким блеском в глазах. Он сложил руки и низко поклонился дедушке, после чего закрыл врата и покинул Восьмую Гору. «Я уже снял проклятие линии крови», – бормотал себе под нос Манхао, летя по звездному небу. «Остановил часть проклятия, насланную на его родню. У дедушки Мэна есть все, чтобы пробудиться. Ему просто не хватает достаточно сильного катализатора. С ним душа инстинктивно вернется в тело». У Манхао появилась новая цель – разлом между Седьмой и Восьмой Горами. «Нет катализатора сильнее, чем волны от схватки с одним из лордов Горы и Моря. Раз уж я хочу остановить вторжение, проще всего убить вражеского лорда. Не зря ведь говорят, коли ловишь бандитов, всегда начинай с главаря. После смерти лорда Седьмой Горы и Моря войне придет конец». С каждой фразой блеск его глаз становился все опаснее и опасней. «Лорд Седьмой Горы и Моря», – с нотками металла в голосе произнес он. Сделав шаг, он переместился за пределы территории Альянса Небесного Бога, неподалеку от границы между Восьмой и Седьмой Горой. Именно там находился разлом. Практики Седьмой Горы и Моря хорошо укрепили это место гарнизоном из сотен тысяч практиков и множеством магических формаций. Более того, разлом охраняли 4 эксперта царства Дао. Один из них по известности не уступал маркизу Лу, владыка Дао, патриарх Чи Янь. С ним несли стражу один Дао-лорд и 2 практиков с одной эссенцией. 4 эксперта такого калибра, сотни тысяч практиков и огромное число сдерживающих заклятий и магических формаций делали это место практически неприступным для армии Восьмой Горы и Моря. К тому же, если кто-то попытается организовать штурм и завязнет в осаде, то им в спину ударят главные силы, атакующие Альянс Небесного Бога. Вот только Манхао был непростым практиком. На месте он даже не попытался скрыть эманации собственной культивации. Циркулирующая в нем древняя мана забурлила, а потом он начал излучать ауру моста Парагона. Вокруг него вилась сила горы морей, породившая невиданный по своим масштабам ураган. Ширящийся ураган исказил звездное небо и сделал бесконечное покрывало звезд как никогда ясным. Такая чудовищная мощь могла сметать с лица земли горы и выпаривать моря. Под ее гнетом тускнели звезды. Практики Седьмой Горы и Моря были вырваны из транса оглушительным рокотом. В этот же миг от разлома послышался разъяренный крик. «Кто здесь?» Появился рыжеволосый старик с очень странными глазами со сдвоенными зрачками. Позади него находился черный бык высотой 3000 метров. Его глаза горели пламенем подземного мира, и смотрел он на Манхао. Странное дело, такое пламя полыхало не только в глазах быка, но и в сдвоенных зрачках рыжеволосого старика. У любого увидевшего пламя в зрачках старика или быка начинало мутнеть в глазах. Неподалеку сидели еще 3 стариков. Стоило им открыть глаза, как от них повеяло аура эссенции царства Дао. Неспешно приближаясь к ним, Манхао окинул взглядом сотни тысяч практиков, а потом спокойно сказал рыжему старику: «Мне нет интереса убивать еще больше согрешивших. Отошли своих людей прочь!»